Мицуми, глядя на безутешное выражение лица подруги и ее обреченный взгляд в никуда, поняла, что слова Ириненов для подруги – пустой звук. Жизнь Шизуи сейчас зависела лишь от одного человека. И Курами помрачнела. «Надеюсь, Коноха отправила вам достойную подмогу». «Не сомневаюсь в этом», – отозвался Баки. Решив, что Аруки пока лучше не трогать, он тихо обратился к подле стоящей Айдай. «Вы сказали, что отлавливаете Нукининов». Слышались в его голосе нотки недоверия, да и были они весьма аргументированы. Шикуцуми были далеки от образа тех, для кого бой с опасными отступниками деревень, как семечки щелкать у бордюра. Акацуки, скромно уточнила Мицу. «Мы боремся с членами именно этой преступной организации». Во взгляде Джонина уже читался новый вопрос. «По личным причинам. У нас с ними свои счеты». Мицуми говорила настолько уверенно, насколько только могла. Баки настораживал ее опущенный взор и сцепленные в замок руки, тем не менее он не стал придираться, лишь спросил с нетерпением и еле подавляемой злостью, кто это сделал. Было понятно, что имелось в виду случившееся с Канкура и Шизуи. «Вы знаете его имя?» Фукусана растерялась, но виду почти не подала, только затаила дыхание и беспомощно буравила Икурами, сидящую на полу спиной к ней. Время беспощадно шло, секунды улетучивались. Вопрос оставался без ответа. Ам. Зрачки Айдай конвульсивно бегали из угла в угол. Она захотела что-то сказать, даже открыла рот для этого, но в последний миг передумала и потому снова повторила. Ам. Сосари. Мицуми сконфуженно глядела, как старшая Каланза медленно встает на ноги и, отходя от сестры, приближается к ним. Гордый, но обиженный вид, сжатые челюсти, кулаки, тяжелое дыхание, Фукусане на секунду подумалось, что подруга не в себе. Чего? Баки же подумал, что ослышался, и лучше бы это было так. Акасуна но Сосари, член Накацуки, отступник вашей деревни Песка. Сами глаза Аруки, казалось бы, похолодели. Тот, кто ранил мою сестру и этого парня, он главный соучастник похищения Казекаги. Лицо Баки исказилось от ужаса. Он обеспокоенно посмотрел на Канкура, не веря, что тот умудрился столкнуться с таким серьезным врагом и одновременно осознавая, как мал шанс избавиться от яда Сосари, прозванного гением Суны. Не может быть. Баки из последних сил держал себя, по-прежнему не отрывая взгляда от Канкура, еле дышащего и постепенно приближающегося к смерти. Икурами одними губами произнесла Мицу, не понимая, какого черта это только что было. Шикуцуми ни в коем разе не договаривались, что будут называть имена Акацуки. Почему же Ику своевольничает? Можете не верить, что мы, Кунаичи Амигакури, давяще продолжала Аруки, неспешно делая шаг за шагом к Баки. Можете не верить, что мы боремся с преступниками. Можете не верить ни единому нашему слову, но знайте, с вашей помощью или без, мы отыщем Акацуки и совершим возмездие. Так их ненавидите, что рискнете собственной жизнью в бою? Спросил с прищуром. Очевидно, ответила с хилой улыбкой. Баки промолчал, и лишь через пару секунд развернулся и стремительно направился куда-то. Икурами устало выдохнула, и что-то с уходом чужака покинуло и ее. Может, показательная уверенность, а может, и боевой, кровожадный настрой. Она как-то поникла плечами, почти уменьшаясь, и затем многозначительно переглянулась с Мицуми. Та поспешно подошла к ней и, приобняв, потащила вон из лазарета. Их прогулка до кресел в коридоре сопровождалась громким молчанием. «Из Шизуи актриса получше, чем из меня. Я переиграла. Ты молодец. Я сама почти поверила, что ты всерьез хочешь уничтожить Акацуки. Никакой телефонной техники, лишь реабилитирующиеся узы». Подруги приземлились на сиденье и, морально поддерживая друг друга, выждали с пару часов. Шизуи с Канкура уже перевели в другую палату, когда пришла помощь. Бесполезная, старая, но все же помощь. Аруки мгновенно разлепила заспанные глаза и поднялась с места сразу, как только почувствовала приближение чужой чакры. Айдай вскочила следом и еще долго моргала, пытаясь прийти в себя и понять, что происходит. Медики, проходившие мимо, также замерли, в немом удивлении глядя на неспешно плывущих по коридору стариков. «Это же не верится. Я думал, они уже давно отошли от дел». Чиё и Эбиза, старейшины деревни Скрытого Песка, в сопровождении Баки величаво минули всех, будто никого и не заметив, и зашли в комнату, светлую, просторную, пахнущую спиртом и еще какими-то медицинскими средствами. Иномерянки оставались позади Баки, в то время как старики прохаживали вокруг коек больных. «Кто это?» – спросил Эбиза, чьи брови висели, как локоны, вплоть до подбородка, скрывая собой глаза. Он указывал на подрагивающего от судорог Конкура, вдоволь перевязанного бинтами. «Никогда не видела подобного», – заключила Чье после того, как рассмотрела переданные Ильинином анализы крови собаку и младший Каланза. И курами мысленно изобразила фейспалм, понимая, что это от этих пенсионеров ничего дельного ждать не стоит. Конкура, старший брат нынешнего Казекаги, терпеливо представил ученика Баки. «А это кто?» – спросил Эбиза, теперь уже указывая на Тюку. Еле дыша, она лежала с влажной тряпкой на лбу и перевязанным правым бедром, как и кукловод, жмуря глаза. «Шизуи Каланза, моя младшая сестра». И только теперь на иномерянок обратили внимание. Чье, выглянув из-под папки планшета, посмотрела на них с недоверием. «А вы кто?» Для Эбиза сегодня был день знакомств и неожиданностей. И курами Каланза и Мицуми Фукусана. Теперь Баки учтиво представил девушек. «Они наши гости из Амигакури». «Амигакури!» Ошарашенно вскрикнула Чье и, вдруг отбросив всякие анализы в сторону, отпрыгнула на пару метров и встала в боевую позу. Мицуми, изумленно хлопая глазами, потеряла дар речи. И курами, устав от всего, лишь изобразила на лице простодушие. «Я не позволю вам украсть секреты нашей деревни. Вы, прохиндей дождливые, ну сейчас я вам покажу. Чье сама? Постойте!» Возглас Баки не был услышан старухой из-за ее пронзительного крика, с которым она ринулась на иномерянок. Арусайдай, не сговариваясь, отскочили в разные стороны, и Чье пришлось нападать только на одну из них, потенциальной жертвой стала Мицу. Несмотря на свой возраст и боли в пояснице, бабка стремительно атаковала Фукусану рядом мощных ударов с руки и даже с ноги. «Что вы делаете?» – в отчаянии воскликнула Мицуми. Она не смела контратаковать и потому лишь защищалась. Но вот отличный удар от старушки, и блок успешно пробит. Айдай, некогда член Накацуки и бывшая напарница Учихи Итачи и Хашигаки Кисами, неловко оступилась, споткнувшись о собственные ноги, и смачно грохнулась на пол. Чье вмиг нависла над ней и, замахнувшись, с громким выкриком «Чха!», почти обрушила на бедное лицо девушки свой сконцентрированный чакрой кулак. Мицу зажмурилась. Воцарилась тишина, сопровождаемая ошарашенными взглядами. «Сестренка!» – обеспокоенно воскликнул Эбиза, поддавшись вперед. «Мицуми!» – раздался следом гневный, осуждающий возглас Ику. Фукусана с испугом открыла глаза и сама же удивилась увиденному. Родной шатон спас ее, захватив обе руки бабки Чье, тем самым не позволив удару свершиться. Но, естественно, кристалл сделал это не по своей воле и брал начало от кулака Айдай, крепко сжатого тогда, когда старуха налетела на нее. Схваченная старейшина, тяжело дыша, изумленно смотрела на острые концы розового создания, напоминающие сверхтолстые иголки ежа, что едва касались ее подбородка. Что это? Для Баки тоже сегодня день потрясения и стресса. Шатон. И Мицуми уберет его, если старуха пообещает больше не кидаться так на нас. И курами ловко предъявила свои требования, хотя сама была ужасно недовольна тем, что способность подруги оказалась раскрыта. Чье высокомерно фыркнула, повернув голову в сторону, как бы говоря, еще чего. Ару неосознанно сравнила ее с Сосари, но пришла к выводу, что бабка больше походит на Деидару. «Мы не собираемся красть ваши секреты, нападать или причинять вам вред», смело заявила Аруки всем присутствующим. «Моя сестра была знакома с Конкура ранее и вступила в бой лишь для того, чтобы помочь ему, и была ранена. Мы, Кунаичи Амигакури, покинули свою деревню по личным интересам, как я уже сообщила Баки-сану, с разрешением нашего правителя Ханза Саламандра. Мы не являемся нукининами, наоборот, мы ищем их Акацуки. У нас с вами одна цель, так что у вас нет понта переходить нам дорогу, Чье сама». И курами совсем не было гадко от собственной лжи. Ведь если подумать, это и вовсе не ложь, скорее, прикрытие для общего блага. И пускай все было сказано твердо и уверенно, сердце орубилось слишком учащенно. Мицуми, придавленная старухой к полу, кидала волнующий взгляд то на Баки, то на Эбиза, то на стоящих на заднем плане ильонинов, на чье она старалась не смотреть. Однако именно бабка подала голос первой. «Ха!» — надменно выкрикнула она и глухо рассмеялась, запрокинув голову назад. А Руки не поняла ее реакции и потому в недоумении свела брови у переносицы, чье продолжила кряхтеть. «Какие вы, кунаичи дождя, тухлые, даже шуток не понимаете». Неловкое молчание в палате, нарушаемое лишь хохотом старушки, можно было по-иному назвать впадением в каплю, ибо в такой ситуации именно анимационной капли не хватало на голове у каждого. Мицуми освободила старейшину от кристалла, учтиво поклонилась в знак извинения, и, казалось бы, на этом неожиданные повороты должны были закончиться, но стрессовый день продолжался. Телеги вдруг разразилась жутким кашлем и, в каком-то смысле ожив, снова начала судорожно рыпаться на койке. Ирёнины поспешили к ней, а вместе с ними и курами. Она хотела было помочь чем-нибудь, но один из медиков остановил ее, преградив путь с собой. «Попрошу вас немедленно выйти», и зацепил взглядом как Баки, так и Мицу. Но Аруки растерянно выглянула из-за спины мужчины, смотря на Тюку, снова издающую крики от боли по всему телу. «Уходим», уже приказал Баки и, развернувшись, покинул палату, только со старухой. Хотела выкрикнуть и курами, не желая оставлять сестру на чье. Ведь откуда она знает, что еще за шуточки эта старейшина может выкинуть. Однако ни она, ни ее брат Абиза не собирались выходить, да их никто не выгонял. Ику. Мицуми с подавленным видом встала подле подруги. Старшая Каланза в последний раз кинула обеспокоенный взгляд в сторону сестры и, обреченно вздохнув, вместе с Фукусаной послушно вышла в коридор. «Я взяла на манигири», — тихонько уведомила Мицу и аккуратно присела на скамью. Там уже вовсю распласталась фигурами, бесцельно смотрящая в потолок. Эти два дня Аруки активничала, несколько раз ходила с ирьянинами за компонентами для, очевидно, бесполезного противоядия, спрашивала у Баки о результатах поиска местонахождения Акацуки, даже о чем-то беседовала с Чиё. Однако сегодня она даже не двигалась, потому что сегодня день, когда подействует яд Сосари. Сегодня день, когда Шизуй умрет. Старшая Каланза просто залегла на скамью, что была в коридоре у входа в палату, в немом ожидании прихода помощи из Канахи. «Может, поешь?» Айдай получила в ответ лишь напряженное молчание. Она вздохнула. «Ику, тебе ведь нужны силы». «Ничего, все такая же тишина». Мицуми грустно глядела на онигири в своих руках. «Если...» Фукусана даже встрепенулась, наконец услышав голос подруги, и воззрилась на нее с радостью и нетерпением. «Если канаховцы не придут, и Шизуй умрет, Ику, я просто пошлю весь этот мир нахер и спрыгну с утеса, Ику». Но Икурами вновь замолчала, на этот раз даже закрыв глаза. Мицуми, ахнув от услышанного, вскочила с места и начала тормошить Каланза. Та начала раздраженно отмахиваться. «Не смей так говорить». Вконец осмелев, Фукусана с силой дернула подругу на себя, почти столкнув ее на пол. Икурами, еле удержавшись на скамье, была вынуждена принять полусидячее положение. «Отстань!» — рыкнула она, пытаясь выбраться из схватки. Но Мицу была непреклонна и еще сильнее вцепилась в ее руку. «Сейчас же вставай, Ику! Нужно развеяться! Ты так загнешься!» «Да не хочу я нигде развеиваться!» — в сердцах гаркнула Аруки. «Я не ты, чтобы так просто думать о левом, когда моя сестра в агонии мучается от боли!» Айдай отпустила подругу и замерла, молча смотря на нее. К глазам подступили слезы. «Я всегда и везде волнуюсь за вас, Шизу», — произнесла она сдержанно, но голос ее дрожал и был приглушенным. Мицу шумно сглотнула, и курами оставалась рассерженной. «Я просто хочу помочь. Так знай, ты не помогаешь», — Ару сначала сказала и только потом поняла, насколько грубо и порывисто это выдало. Айдай не сдержалась, по щекам стремительно потекли слезы. Она поджала губы и продолжила стоять ровно, как солдатик. А Руки чуть смягчила тон. «Нам поможет лишь Канаха. Они придут», — чистосердечно обнадежила та, улыбнувшись. «Совсем скоро». И кухмыкнула и, не собираясь ни за что извиняться, поудобнее устроилась на все той же скамье, облокотившись о холодную стену. Мицу еще с минуту стояла на прежнем месте, покрасневшими от слез глазами смотря на отвернувшуюся в сторону подругу, а после, виновато опустив взгляд, ушла. Шли минуты. Тишина стояла в госпитале. И курами, прикрыв глаза, недолго размышляла о произошедшем, а после подумала о будущем, таком неопределенном и страшном. Все шло канонным чередом, который она знала так хорошо, но при этом и намерянка чувствовала себя потерянной и обманутой. Словно Ниару знала канон и решала его судьбу, а наоборот, он заправлял здесь всем, держа все три жизни Шикуцуми у себя в руках. Аруки открыла глаза. «Операционная номер 3», — гласила табличка над дверьми, куда сразу же пал взгляд. «Три жизни, три дня, третья палата. Говорят, что Бог любит Троицу. Если это действительно так, то Канон, тот самый Бог, а его любимая Троица, чертова». Из груди вырвался усталый вздох. «Хочу домой». Пришла к такому выводу девушка, устав абсолютно от всего. Она вдруг вспомнила свою семью, свой город, свой мир и почувствовала, как желание покинуть это место, мир Шиноби, становится все острее и острее. Крик Шизуи прозвучал как гром среди ясного неба, и Кувсию же секунду вскочила на ноги и, преодолев расстояние в несколько шагов, бесцеремонно ворвалась в палату. Ирёнины там делали все, что могли, и бабка Чиё с усердием пыталась помочь бедной телеге. Баки с Абиза стояли в качестве группы поддержки, бездействуя, как и Аруки, что замерла у самого порога. Жуткая чакра. Речь была о той, красной и намирянской, которая незримо исходила от Тюки. И Чиё, как и все остальные, прекрасно ощущала ее. Эта энергия не страшная, как у Джинчурики с Биджу, а именно жуткая, холодная, чужая и странная. Внезапно закричал Иканкура. Он задергался пуще, чем Шизуи, изнывая от вдруг схвативших его судорог. Канкура в отчаянии выдал Баки и лишь сжал руки в кулаки. «Нет, нет, нет, нет», — лепетала себе под нос Сару, не смея даже дернуться. Она, как и Джонин, могла просто наблюдать и ужасаться происходящему, не в силах ничем помочь. «Сосари, ублюдок, как ты мог?» Аруки прекрасно знала, что Акасуна не по своей воле нанес удар, телеги сама подставилась, с четким намерением отравиться. Но в этот момент просто необходимо было что-то с ненавистью сказать, кого-то обвинить, откинуть осознание того, что единственное, кто во всем виноват, это сама Аруки. «Что же это такое?» — чертыхнулась Чиё, едва не схватившись за свои седые волосы, когда Шизуи, перестав кричать от боли, начала лихорадочно кашлять. Температура снова поднялась, сообщил старейшине один из ирёнинов. «В чем дело?» Мицуми прибежала, опять вцепившись в руку подруги. Они обе так и стояли у самых дверей. «Что с Шизу?» Но и Курами ее прихода будто и не заметила. «Только не это!» — прошептала она, качая головой, и глаза ее невольно заслезились. «Это уже спетая песня. Каланзы не раз проходили через эдакий иномерянский синдром, да не только они. Почти все иномеренцы температурили, блистали своей красной чакрой, это было в своем роде нормальным явлением. Но не сейчас, не в этой ситуации». Ику продолжала качать головой, беспомощно веля всей этой чертовщине закончиться. Кашель усилился, но в один момент Тюка попросту перестала издавать звуки. Изо рта пошла кровь, телеги задергалась в конвульсиях. Ирьянины засуетились. Чиё предпринимала все, что только знала. Она же задохнется. Айдай, не совладав с эмоциями, навзрыд бросилась к койке подруги. «Сделайте что-нибудь». А руки, крепко зажмурившись, опустила голову. Стиснув зубы, она изо всех сил держала все в себе. Но долго это продолжаться не могло. Ару громко выдохнула, а затем, дав себе слабину, расплакалась. «Канкура». Пронзительный женский крик позади заставил ее вздрогнуть и, ошарашенно вытаращив глаза, потерять дыхание. Едва не снеся старшую Каланза с ног, в палату забежало двое девушек. Одна из них, на бегу скинув свой походный рюкзак, сразу же направилась к Шизуи. Без лишних вопросов она незамедлительно приступила к осмотру больной, за секунду ловко собрав свои волосы в невысокий короткий хвост. Волосы – цвета японской вишни. Мицуми, стоя всего в шаге от старой знакомой, до этого знала, что скоро встретит ее, но все равно не могла поверить своим глазам. Харуна Сакура, тот самый персонаж, которого телеги всю жизнь люто ненавидела, сейчас спасала ей жизнь. Внутрь забежало еще два шиноби, и один из них остановился справа от Ику, даже не заметив ее. Икурами до сих пор не смела дышать. «Ты-ты!» Наруто в ответ лишь удивленно взглянул на нее. Глава 36. Нападение. «Пришли, Хаэм!» Довольно ухмыльнулся Дейдара, остановившись у самого края утеса. От огромной красной скалы, у подножия которой таился замысловатый вход, их разделяла лишь широкая водная гладь. Парню довелось перевести дыхание и полюбоваться открывшимся видом всего ничего, так как Хирука все еще неистовствовал от недавнего проигрыша иномерянкам и потому дико спешил. «Не трать попросту время, Дейдара, хриплым, раздраженным до чертиков голосом произнес Сосари и ловко сиганул с утеса. Подрывник, фыркнув, последовал за Данной, а вместе с ними и глиняная птица, в хвосте которой был зажат однохвостый джинчурики. Напарники, смело шагая по воде, прошли через знакомую красную арку, вдоволь обклеенную печатями, и оказались у входа в очередное акацучье логово. Однако оно было заграждено, что неудивительно, огромным круглым камнем с наклейкой на нем. Наклейка, как ее когда-то обозвала Шизуй, ярко засветилась красным светом, когда Цукури единственной рукой сложил нужную печать. Камень с шумом начал подниматься. Вода забушевала, волны негодующе закачались. Пара секунд, и вот двое из Акацуки уже направились внутрь пещеры, темной и сырой. Искусственная птица галантно приземлилась у самых ног Пейна, не настоящего, естественно. Риннеган грозно блеснул в глазах голограммы. «Опаздываете», — с укором выдал лидер искаженным голосом. «Немедленно начинайте приготовление. Это все Фукусана и...» Принялся было я бедничать Сосари, как вдруг сделал небольшую паузу. «Я пришла тебе помочь». Вспомнилось, как Шизуй встала по ту сторону баррикад, справа от Конкура, жалкого приемника Акасуны. «Каланза! Чертовы Каланза!» — рыкнул он, и даже Пейн молча удивился его ярости. Камень позади ценителей искусства встал на свое место, вновь закрыв собой вход. Время утекало сквозь пальцы, Нагата сейчас было не до иномерянок, хотя мысли неосознанно все-таки закрутились вокруг них. Он без лишних слов направился к телу Гаары, одиноко оставленному уже исчезнувшей глиняной птицей, и, молниеносно сложив несколько печатей, могуче вскрикнул и ударил ладонью о землю. Свершилась техника призыва. В сию же секунду поднялась пыль размером с пятиэтажное здание и нечто такое же огромное начало вылезать из-под трясущейся земли. 9 глаз создания были закрыты, руки и ноги скованы стальными наручниками, челюсть широко распахнута, это появилась статуя. Это появился Гидамаза, сосуд 10 хвостова, Сисаншики. Очередной дзюцу призвало всех членов Акацуки. Каждый появился в виде голограммы на определенном пальце статуи. Дейдара с Сосари поспешили занять свои места. Пейн, последовав их примеру, оказался на большом пальце правой руки, казалось бы, окаменевшего чудовища. Слышал, Сосари столкнулся с нашими иномерянками, криво усмехнулся Зицу, очевидно, белый, ты снова следил за мной. Сердито прохрипел Хирука. Ну, я же шпион организации, это моя работа. Алоэ изобразил страшное подобие улыбки. «Веди наблюдение снаружи, Зицу», — приказал Пейн, переводя тему. «Используй свой дальний диапазон, Мкей». Всех на секунду переклинило. Зицу оскалился шире. «Так что там произошло?» К разговору об иномерянках подключился Ихидан, прищурив свои малиновые глаза. «Ты сражался с ними, Акасуна. Они на стороне Сунагакури», — с ненавистью отчеканил Сосари. «Защищали брата однохвостого Джинчурики, даже вступили в бой против меня. Будьте осторожны с телом носителя Ичиби», снова вмешался Пейн, напоминая подчиненным о ритуале запечатывания, но через его фразу нагло перепрыгнули. «Ранее нас проинформировали, что иномерянки в союзе с Рачимару», нахмурился Какузу, в голове которого произошли некоторые нестыковки. «Тогда как и почему они оказались в песке? У нас не было времени побеседовать». Сосари вспомнил, как и Курами велела подруге без остановки атаковать его. «Они не давали мне сказать ни слова, постоянно нападая, и ты проиграл им, блять, серьезно». Хидан в своей типичной манере должен был презрительно усмехнуться, но вместо этого лишь нахмурился, как и напарник, недовольный произошедшим. «Запечатывание займет 6 дней и 6 ночей». Пейн не сдавался, обращая всеобщее внимание на себя. 6. Какого хрена так долго? Возмущенно вскрикнул Мацураси. «Все из-за того, что с нами нет Кисами», констатировал Какузу, и все по немой команде взглянули на пустующий безымянный палец левой руки статуи Гидамаза. «Без его соучастия мы потеряем много времени, запечатывая всех Биджу. Это слишком затратно. Никогда бы не подумал, что девчонки так перейдут нам дорогу, ропотно прокомментировал Дейдара, помрачнев. «И это после всего, через что мы вместе прошли, да, неблагодарные девки. Нам нужно вернуть нашего синего друга», внезапно предложил Зицу, словно подталкивая товарищей к одному единому решению. «Солидарен. Сэкономив время, можно сэкономить и деньги». Какузу всеми сердцами был за возвращение Кисами. Он по-прежнему запечатан вместе со своим мечом. Верно. Шпион согласно кивнул. И я даже знаю, у кого именно из иномерянок хранится этот свиток. На 3 секунды все замолчали, позволив многозначительной паузе просуществовать. Итачи до сих пор не подавал голоса, следя за нитью разговора со своего скромного места. У старшей Каланза. Намек был ясен, как пень во дворе. Мы с Какузу позаботимся о ней и тех двоих, поддался волонтер Ихидан, и в глазах его мелькнуло что-то странное, раз уж Акасуна с Учихой не справились. Названные никак не отреагировали на слова джашиниста. Один лишь Пейн в конец потерял терпение. Достаточно. Приступаем, сейчас же. Все послушно сложили печати. Под каждым Нукинином в темноте загорелись надписи, соответствующие тем, что были у них на кольцах. Во рту мертвого сосуда Джуби появилось грязно-голубое свечение, и оттуда, стремительно формируясь, своим вылетали драконы, сотворенные из чакры Акацуки. Запечатывающая техника. Печать 9 призрачных драконов. Несмотря на название Дзюцу, драконов всего было 7, как и присутствующих в логове, и все они стремглав полетели на Гаару, беспомощно лежащего где-то внизу. Удар. Небольшой взрыв. И вот тело однохвостого джинчурики поднялось в воздух, и бедный парень выгнулся, закатив глаза и раскрыв рот от боли. Он выглядел так, словно из него изгоняли демона. Хотя, демона в действительности изгоняли, правда, отнюдь не экзорцисты и не в благих целях. Красная чакра Биджу наглядно покидала тело молодого Казекаги. 6 дней, 6 ночей. Отсчет пошел. Запечатывание Ичиби началось. Яд, использованный на них, был синтезирован из тяжелых металлов, от того типа, что проникает в мышцы и разрушает клетки. Сакура смогла прийти к этому, лишь осмотрев Шизу из Конкура и проверив их сердцебиение. Ирьонин и Песка восхищенно переглянулись между собой, как бы говоря, а она молодец. Двери палаты были раскрыты настежь, так что сидящие на скамье старейшины, Наруто и Какаши могли спокойно наблюдать за происходящим с коридора. Чиё была мрачна, как туча, из-за того, что какая-то молоденькая деваха из Конохи справлялась лучше нее. Сердце Конкура разрушается и может остановиться в любой момент. Пока я готовлю противоядие, он может умереть. А что насчет Шизуи? Резко спросила Икурами. Они вместе с Мицу и Тимари стояли у коек больных, подле Сакуры и других ирьонинов. Она может лишиться правой ноги. И намерянки побледнели от ужаса. Тимари выглядела так же потерянно и отчаянно, как и они, а через пару секунд, переварив информацию, взволнованным голосом произнесла: «Неужели мы ничем не сможем им помочь? Пожалуйста, соберите компоненты, которые я перечислю», — только и ответила Харуна. Ильянины тут же выпрямились и, готовые внимать, кивнули. Есть только один путь спасти их, но он требует решительных действий. И если для Аруки время ожидания показалось мучительно долгим, то у Айдай все происходящее пролетело перед глазами с неимоверной скоростью. Тем не менее настал таки момент, когда все наконец-то закончится. Икурами-сан, Мицуми-сан, мы начнем извлекать яд сначала из Конкура, так как у него больший шанс умереть в ближайшие минуты. Зона поражения, сердце. Каланза такой расклад не устроил. Она скорчила хмурую мину и хотела было оспорить решение розоволосой, как Фукусана вдруг опередила ее. Все в порядке, мы понимаем. Скорее начинайте процедуру. Ару ошарашенно возмущенно взглянула на подругу. Айдай в ответ лишь с жалостью осмотрела ее с ног до головы. Уставшая, с синяками под глазами, взрывом на голове и искусанными до крови губами, Аруки всего за пару дней истерзала всю свою духовную и физическую оболочку. Сакура начала вершить дело, а двое ирьонинов Песка, Баки и Тимари были ей помощниками. Они уже крепко держали Конкура, пока Харуна готовила свою специальную технику. Мицу поспешила увести подругу вон. Проходя через скамью в коридоре, Фукусана поймала на себе подозрительный взор Какаши. «Вот уж кто точно может поймать нас на лжи», — заключила она в мыслях. «Нужно быть с ним осторожнее. Куда ты меня ведешь?» Икурами нехотя шагала вперед. «Я должна быть возле Шизуи». «Знаю». Мицуми улыбнулась. «Поэтому я побуду с ней вместо тебя». «Мкей». «Нет». Сухо отрезала и резко остановилась. «Возвращаемся. Сейчас же». «Нет». В таком же тоне произнесла Фукусана. Ику от такого даже на секунду потерялась. «Я вернусь одна. А ты, минимум через 10 минут». «Нет». «Шизуи нуждается во мне, как никогда». «Нет». «В операционной достаточно народу, и они все хорошие люди, тебе ли не знать? Они помогут нашей Шизу, и я буду рядом с ней». Каланза фыркнула. В который раз за эти дни, освободившись от хватки подруги на своей руке, она отошла подальше, облокотилась о стену и, скрестив руки на груди, поинтересовалась: «И что прикажешь мне делать все эти минуты? Походи по деревне, покушай, подумай о хорошем». «О чем это?» И Курами изобразила кривую улыбку. «Об Акацуке, о сестре, о доме, о будущем. Где здесь что-то хорошее? Тогда не думай ни о чем», — выкрутилась Мицу. «Просто подыши свежим воздухом и развейся. В конце-то концов, каково будет Шизу, когда она очнется и увидит тебя в таком ужасном состоянии? Потом я останусь крайней, сама же знаешь. Тем более ты и так приболела. Последние недели так и кашляешь без остановки. Так что погуляй пока, а потом и выспаться не помешало бы. Сделаешь это, когда Шизу станет лучше. Сон – это очень важно, а также регулярное питание. А то эти пищезаменяющие пилюли нас рано или поздно точно добьют. Мицуми, наша с Шизуй мать давно умерла. Не пытайся заменить ее». «Я и не пытаюсь». Фукусана стойко держалась и находила в себе силы продолжать спокойно отвечать. «Просто забочусь о вас. Ведь мы, друзья, были, есть, будем. Я всегда буду о вас заботиться, несмотря ни на что. Даже на ваш характер, хотя он у вас совсем так себе». Каланза не смогла сдержать смешка. Она заметно подобрела. «Хорошо, я немного пройдусь по Сунагакуре и после вернусь сюда. Только не потеряйся, и не нарывайся лишний раз на проблемы». И Курами, ничего не обещая, развернулась и зашагала в противоположную сторону от палаты номер 3, к выходу. Она в действительности послушалась и, наконец, шла прочистить разум на улицу. Мицуми лучезарно улыбнулась, радуясь, что скоро вновь увидит любимых сестер Каланза в прежнем состоянии. Одну, рассудительную и трезвомыслящую, другую, шебутную и веселую. На такой светлой ноте она и направилась обратно к нарутовцам, даже и не подозревая, что отправила подругу на верную смерть, затаившуюся совсем рядом. И Курами испытывала смешанные эмоции, гуляя по Сунагакуре. С одной стороны, ей было трудно идти вперед, словно какая-то необъяснимая сила тянула ее обратно к третьей палате, обратно к сестре. Интуиция, которая обычно не врала, сейчас с недоверием нашептывала о нечто страшном, ждущем впереди. Даже сердце с испугом тяжелело, и душа не чувствовала себя свободной. Ару остановилась и, тихо замычав, потрясла головой. Многие не верят, что подобное действие помогает и может выгнать плохие мысли прочь. Но находись руки не в подобном месте, не в окружении весело играющейся толпы детей, она бы даже с радостью стукнулась головой о что-нибудь твердое, чтоб наверняка отогнать все обременяющее и тухлое вон. И намерянка вздохнула и, понурив голову, потащилась вглубь деревни. Было грустно. Хотелось домой. Идея с утесом до сих пор казалась заманчивой. А приглушенно, со злостью выпалила Ику, и проходящие мимо жители деревни, еще не отошедшие от происшествия с Казекаге, боязливо покосились на нее и поспешили уйти от греха подальше. «Не думать ни о чем», — повторила она слова подруги и нахмурилась пуще прежнего. «Ни о чем». Скрестив руки на груди, а руки все думала, как можно ни о чем не думать. В конце концов, она пришла к выводу, что это невозможно, но если уж думать, то думать не о плохом, а об Акацуке, о сестре, о доме, о будущем. «Где здесь что-то хорошее?» «Хорошо», — сказала она себе, вдруг остановившись. Со стороны это выглядело крайне странно, и очередной прохожий, заметивший это, решил так же. «Какое у меня самое неплохое и негрустное воспоминание. Увы, все они остались в том мире. Беззаботность, счастье, улыбки, все осталось в далеком прошлом, как та любимая квартира в центре Бишкека и не менее любимые Шикуцуйоми. Шикуцуйоми, Шизуй, Мицуми, Аи, Акацуки». Новый поток мыслей заставил Икурами возобновить шаг, а после даже ускорить его. Она словно пыталась убежать от всего, что преследовало ее разум. «Я схожу с ума», — рассмеявшись, заключила Ару и плюхнулась на качели. Сама того не заметив, она оказалась на детской, на данный момент безлюдной площадке. Да и сейчас, кажется, она этого не замечала, делая все механически. Горки, песочница, какие-то турники – все осталось без внимания. Каланза, тихо раскачиваясь, прислонилась к железяке, держащейся за перекладину и удерживающей доску сиденья. Справа еле покачивались идентичные, правда, пустующие качели. «Мне нужно лекарство». Обреченно пришла к выводу о руки и закрыла глаза. Темнота стала ее спутником. Музыку бы. И вот оно. Свершилось. Хорошие воспоминания взбрело на ум. Ну, почти хорошие. В тот вечер любимая песня играла в наушниках, помогая абстрагироваться от всего, что происходило вокруг. Однако Кумагакури не был шумным, наоборот, тихим, как сон. Прохладный ветер, в отличие от духоты и стоячего воздуха песка, ласкал лицо, освежал голову. Это был первый и последний раз, когда Икурами в одиночестве позволили прогуляться по деревне. Она шла в такт музыке, держа перед глазами образ сестры и подруги, чувствуя холодок и одиночество. Тогда ей думалось, что она единственная иномерянка в этом чужом мире, но оказалось, что это было ой как далеко от правды. Жалко, что голоса любимых исполнителей Аруки больше никогда не услышит, ведь телефон давно сгинул, превратившись в лепешку из-за одного неловкого падения. Плеер и другие вещи из родного мира были украдены месяцами ранее на одной миссии. Икутак не предусмотрительно оставила свой рюкзак с такими важными сердцу вещами без присмотра. Что же, она снова вздохнула. Много чего произошло за этот год, и много чего мне уже никогда не вернуть. Старшая Каланза так и сидела с закрытыми глазами, вспоминая тот вечер в Кума. Последний вечер, ведь тогда, как помнится, из земли, точно сорняк, вырос Зицу, чем прервал ее одинокую прогулку, не на шутку испугал, но тем не менее обрадовал. Икурами нахмурилась. Если бы сейчас перед ней вырос Зицу, она бы точно не обрадовалась. Да и вообще, речь не только об этом алое, обо всех Акацуки. Не видеть бы их совсем, никогда. Икуни ненавидела их, не презирала, не отвернулась, лишь устала. «Покончите уже с ним», — равнодушный приказ Пейна резанул слух. Образ светловолосого, медленно умирающего на морозе представителя уже вырезанного клана Райтазаку, появился перед глазами. Он подарил ей свою последнюю дрожащую от страха и горя улыбку, а затем Икурами его убила. «Давай познаем боль вместе, Аруки». Шрам на правом боку, оставленный копьем Хидана, фантомно начал зудеть. «Я обещал вам 35 миллионов». Противный голос Зангея, которому Какузу продал Ару, был для нее сродни скрипу ногтей по стеклу. Да, просто устала от Акацуки и всего, что с ними связано. Век бы их всех не видеть. Пожелала Икурами и, шумно выдохнув, открыла глаза. Яркое солнце, жаркая суна, безлюдная детская площадка. Ну здравствуй, Ику. Аруки так и замерла, не моргая, смотря вперед. Больше она не раскачивалась на качели. Зато это делал другой, тот, кого она видела краем глаза всего в паре шагов от себя. Тоби говорил своим настоящим голосом. Голосом Обито. «Слышал, ты уже знаешь обо мне». Акацук повернул к ней голову, глядя с любопытством и настороженностью. Икурами молчала, по-прежнему не шевелясь. Ее черные глаза, отражая свет солнца, казалось бы, слезились. «Вам, иномерянкам, ведь известно, кто я такой». В его единственном оке вспыхнул шаринган. Активация додзюцу стала сигналом для Аруки. Она подорвалась с места, в то время как Обито, даже не дернувшись, продолжал качаться на качели. Каланза отскочила от бывшего товарища на приличное расстояние, и в ее правой руке уже начала накапливаться чакра. Вертко развернувшись, Ику раскрыла ладонь, в ней вмиг блеснула черная молния. Поток чакры направился прямиком на Обито. Копье Райтона было воистину молниеносным и, по идее, должно было немедля пронзить противника насквозь. Однако, Зицу не наврал, сказав, что ты постепенно лишаешься своей силы. Рука Икурами дрожала. Черное копье не смогло достичь своей цели. Не дотянулось. Молния сверкала всего в нескольких сантиметрах от глупой оранжевой маски Тоби, скрывающей его победную ухмылку. Каланза всегда были гордыми и самоуверенными. Но сейчас Ику понимала, у кого явный перевес в силе. Понимала, что у нее есть только один выход – бежать. Она рванула со всех ног, а Обито даже не шелохнулся. Однако стоило Аруки пробежать всего ничего, как пространство исказилось, и в воздухе появилась конечность Тоби. Он ловко ударил ее с ноги, едва не вмазав в лицо, но та в последний миг успела поставить блок. Несмотря на это, ее как следует отбросило в сторону. Ару покатилась по земле, но, не растерявшись, вовремя сложила нужную печать. Тотчас сработал покров молнии, ее тело распалось на разряды, поэтому в следующую же секунду удар Абита встретился с землей. И Курами словно стала ветерком и теперь легко могла сбежать в таком неуловимом состоянии. Но, увы, всегда есть это но. Она снова потеряла контроль. Ее начало без остановки нести из одной стороны в другую. Размазанные картинки мелькали перед глазами, готовые лопнуть от перенапряжения.